ты можешь его спасти. Музыка была ритмичной и давящей. Она пульсировала в голове, смешиваясь с гулом десятков голосов. Я сидела на краю дивана в зимнем саду, куда я выскользнула, чтобы избавиться от навязчивого чужого внимания. Зорин был занят. Прячась среди пальм и орхидей, я понимала, что в толпе народа быть одиноким еще страшнее. Я сжимала в правой руке без повязки бокал с водой, чтобы никто даже случайно не мог за нее схватить. Кисть еще болела, и я стремилась стать незаметной. На меня смотрели с неприязнью. Это было так чувствительно, что я даже подумала, не скрыться ли в женском туалете. И когда я уже поднялась, чтобы сбежать в уборную, увидела его. Дмитрий Шпотин. Он вошел в галерею, не спеша, словно хозяин, осматривающий владение. Самодовольно, высокомерно, нагло. Его взгляд прошелся по моим ногам в тонких туфлях-лодочках и медленно, не торопясь, поднялся до лица. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Впервые в жизни я почувствовала животный страх. «Ангелина», — произнес он. Мое имя в его устах прозвучало сладко, но в этом меду я почувствовала уксус. «Какая удача найти тебя в одиночестве! Зорин тебя не выпускает, запер в клетке и клювик не дает высунуть наружу. Да и общество здесь, согласись, тягостное». Он сел рядом, развалившись. Положил руку на спинку дивана так, что его пальцы оказались в сантиметре от моей спины. Я инстинктивно подалась в противоположную сторону, почувствовав густой и удушливый запах его парфюма. «Привет». Он придвинулся ближе, и я вновь отодвинулась. «Мы не так близко знакомы», – тихо сказала я, глядя на воду в бокале. «О, формальности!» Он махнул рукой. «Я Дмитрий. Ты делала для меня шпагат. Ты прелестная спутница моего старого друга Стаса. Этого достаточно». «Именно. Я здесь со Стасом». «Это временно. Тем более я хочу поговорить с тобой, как с человеком, который неравнодушен к его судьбе». Я подняла на него взгляд. Посмотрела с удивлением. Дмитрий сейчас был похож на змею. В его глазах не было и крупицы человечности. Они сверлили меня, как два кусочка льда. В них не было даже любопытства. Только холодный, безличный расчет. Или безналичный. Я все время путала. И вообще, у меня все мысли перемешивались рядом с такими, как Шпотин, людьми. Или Шпротин. «Ты знаешь, что у Стаса большие проблемы?» – спросил Дмитрий, понизив голос, будто доверяя страшную тайну. Я почувствовала, как сжимается сердце. Я знала, видела это сегодня в его глазах, даже когда он смеялся над веселым печеньем. «Я не касаюсь финансовых вопросов Стаса». «Напрасно, потому что финансовые вопросы касаются тебя напрямую». И если Стас не смог сказать тебе честно, это сделаю я. Усмехнулся Шпотин. Милая, он на краю. Завтра ему нужно найти почти 700 миллионов. Иначе его бизнес-империя, все, что он строил все эти годы, рухнет. С треском. Он станет банкротом. Нищим. Ты представляешь, что это значит для такого человека, как Зорин? Я представляла. Видела его пустой взгляд сегодня после работы. Сгорбленные плечи. Ответы не впопад. Мне стало физически больно. «Он найдет выход», — выдохнула я, больше надеясь, чем веря. «Выход?» Шпотин наклонился ко мне. Его дыхание пахло дорогим коньяком. «Его единственный выход – продажа концерна ТРКС. Это его первый, самый любимый проект. И даже если он продаст его завтра за бесценок, лишь заткнет дыры. Это все равно, что отрезать себе руку, понимаешь? он покалечит себя. И все из-за гордости. Из-за того, что не хочет попросить помощи у человека, от которого зависит все в банковской сфере. Он сделал паузу, давая словам просочиться внутрь, как яду. «И только я могу ему помочь. Прямо завтра. Договорюсь с этим человеком, и необходимую сумму Зорину дадут в виде выгодного кредита. Поверь, для него это будет лучше, чем самый дорогой подарок. Это возможность работать, остаться в первом эшелоне, сохранить репутацию». В его голосе не было ни капли сочувствия. Холод, надменность, предвкушение. Я почувствовала, как в груди, вопреки разуму, всколыхнулась надежда. Дикая, безумная, последняя. «Но мир базируется на обмене, милая. Я нахожу деньги для Стаса, а ты делаешь мне одолжение». Надежда превратилась в кусок льда и жалобно звякнула в груди. Вера в хорошее моментально сменилась ужасом. Я почувствовала, как кружится голова, и отчаяние захватывает меня полностью. «Какое одолжение?» Мой голос дрогнул. «Яхта. Завтра вечером она уходит в небольшой круиз по Средиземному морю на пару дней. Мне будет скучно в одиночестве. Я хочу пригласить тебя составить мне компанию». Он говорил ровно, деловито, как будто предлагал обсудить контракт. «Условия будут безупречными. Ты отдохнешь, увидишь прекрасные места. А Стас получит свое спасение, как только ты сядешь со мной в самолет. Он даже не должен знать об этой сделке. Можешь сказать, что уезжаешь на внеплановые гастроли. С Венцелем. Он подтвердит». В ушах зашумело. Я увидела не его лицо, а лицо Стаса. Увидела его гордость, его стальную волю. Услышала его слова в машине после первой встречи. «Ты – неразменная монета». «Он никогда не простит», – выдохнула я. И это была не констатация, а мольба. «Он никогда не узнает». Шпотин жестом отрезал возражение. Его пустые глаза вдруг оживились азартом. «Ты думаешь о его гордости? А подумай о его будущем. О будущем его детей. Ты хочешь, чтобы Ярослав и Злата увидели отца сломленным? Чтобы его бывшая жена не давала ему детей? Чтобы Стас потерял все? Из-за чего? Из-за твоей глупости и никому не нужной щепетильности? Это ведь не предательство. Это высшая жертва. Жертва ради любви. Разве это не благородно?» Слова Шпотина были как ядовитый туман. Они пробирались в легкие, проникали в кровь, отравляли разум. Они находили слабые места, трещины в моей защите. Страх за Стаса, благодарность к нему, ужасная, удушающая жалость. Все смешалось в клубок, который давил на горло. «Я не могу», – прошептала я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Можешь», – настаивал он, и его голос стал железным. «Просто представь. Завтра утром он просыпается и понимает, что все кончено, что он продал часть души, а мог бы получить все и сохранить лицо. Только потому, что ты испугалась. Испугалась помочь тому, кто сделал для тебя много хорошего и кого, как мне кажется, ты любишь». Он произнес это последнее слово с какой-то особой, язвительной интонацией. Я почувствовала себя грязной, раздетой, выставленной на торги. Но хуже всего было то, что в его чудовищной логике была своя извращенная правда. Жертва ради любви. Но если это любовь, то почему от одной мысли об этом мне хочется содрать с себя кожу? «У тебя есть время подумать до утра», – продолжил Дмитрий. «Я сам тебе позвоню. Думай. От твоего ответа будет зависеть жизнь Зорина». Шпотин поднялся и, подмигнув мне, с неприятной масляной улыбкой вышел из галереи. Я застыла в полном отчаянии. Я понимала, что Дмитрий не соврал. У Стаса были серьезные проблемы. Но и в том, что после поездки со Шпотиным Зорин даже не посмотрит в мою сторону, я была уверена. И я не могла понять, что мне выбрать. Разрывалась между необходимостью помочь тому, кого полюбила всем сердцем, и желанием остаться с ним. Насколько? Хоть на день дольше. Горло подкатили рыдания. Слезы кипели в глазах. Меня начало трясти от отчаяния. В этот момент я подняла взгляд и увидела его, Стаса. Он стоял в дверях, не двигаясь. Его лицо было каменной маской, но в его глазах бушевала такая смесь ярости и боли, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Воздух вокруг нас сгустился, затвердел, а потом, словно получив удар, рассыпался на миллион острых ранящих осколков. Разбился.